Волчья ягода. «Будто у меня без этого мало проблем», — думал он, скармливая кости черной шуршащей пасти полиэтиленового пакета. Сырой холод поздней осени вкупе с волнением заставляли пальцы дубеть даже сквозь перчатки. Ощущения от каждого тактильного контакта с собираемыми объектами создавали впечатление, будто его фаланги лишились плоти и кожного покрова. Кисти дрожали. Он слишком легко оделся, полагая, что все закончится быстро. «Надо бы поскорее разобраться с этим дерьмом», — устало молвил человек. Скромное серебряное обручальное кольцо, купленное им годами ранее в паре с таким же, но поменьше в диаметре, еще в те времена, когда он играл роль беспечного и безденежного романтика, впитывало холод из окружения и жжением отражало его в эпидермис. Кость гремела о кость, порождая глухой деревянный стук, рикошетящий в скрип зубной эмали. В воздухе повисла неясная тревога, и сам дух природы, казалось, замер в ожидании его следующего шага. Замерзающего человека терзали противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад тому факту, что успел относительно вовремя. С другой, его охватывал страх перед тем, что кто-то прознал о его темных деяниях. Параноик в нем назойливо нашептывал, что тот некто, выведавший его непотребный секрет, глумился над ним и навязывал свою игру, правила которой пока что оставались загадкой. Вполне возможно, что предполагаемый мерзавец задумал заняться шантажом его почтенной персоны. В мирской жизни замерзающему человеку было что терять. Прикрытие — маска благопристойного члена общества, театральный костюм семьянина и белый воротничок клерка среднего звена с непризрачной перспективой повышения. Поднимая с мерзлоты чернозема очередной безжизненный фрагмент, мужчина замер. Он заострил внимание на характере раскопок, которые осуществлялись явно не посредством лопаты. Выкопанное углубление обрамляли грубые борозды, с виду напоминающие следы от граблей. «Что за херня такая?» — пробурчал он под нос, осознав, что рваные раны на затвердевшей земле являлись в его представлении ничем иным, как следами от когтей крупного животного. Отличать намеки присутствия дикой фауны от аналогичных следов антропогенного происхождения он невольно наловчился с детства. Когда-то ему доводилось охотиться вместе с отцом. В те далекие годы, будучи ранимым и искренне добрым ребенком, он не испытывал удовольствия от процесса выслеживания добычи, триумфа безнаказанного лишения жизни другого существа и сопутствующих фетишистских деяний. Впоследствии все перевернулось с ног на голову. Охотничий азарт в нем, словно доставшийся в качестве неизбежного наследственного заболевания, постепенно стал доминировать над здравым смыслом и инстинктом самосохранения, пусть и в несколько видоизмененном формате. «Может, псины дикие?» — размышлял он. «Но больно уж здоровенные лапища». Мрачный человек не располагал достаточным количеством времени, чтобы предаваться глубоким раздумьям. В приоритете пред ним стояло оперативное устранение улик, поскольку надвигающаяся ночь настойчиво задавала темп действиям, а некое обстоятельство, погруженное в душное и тесное царство Морфея багажника его внедорожника, вскоре могло вернуться в реальность. Необходимо закончить до того, как свет окончательно уступит место тьме. Он ввел щедрую дозу препарата, но порой случайность может побаловать различными непредсказуемыми поворотами, мешающими спокойно предаваться любимым увлечениям, в чем ему, будучи менее опытным, уже довелось убедиться. Тогда тайное хобби, что должно было сулить отраду, обернулось многими заботами и неприятностями. Все могло бы складываться значительно хуже, если на эти выходные семья приличного члена общества не уехала бы погостить за город к родственникам. В противном случае пришлось бы вплетать в хитроумную паутину новые затейливые геометрические фигуры недоговорок и лжи. Подобное никогда не идет на пользу авторитету главы семейства, насколько бы тот не был искусен в сокрытии и подмене истинных намерений и эмоций. «Не кабан, и уж точно не волк», — продолжил он развивать внутренний монолог, стараясь обрести иллюзию спокойствия, необходимую для концентрации на жизненно важной задаче. «Не слышал, чтобы здесь видели волков». Клерк среднего звена остановился в размышлениях на том, что, поскольку он, возможно, крупно влип, ему необходимо поспешно попрощаться с этим местом, где тонкой нитью сплеталось множество приятных воспоминаний. Этот лес он больше не мог считать безопасным и способным захоронить его нечестивую подноготную. Теперь каждый шорох деревьев и трепет листвы носил в себе предостережение, что истина вскоре явится на поверхность, обращая в прах все упования на безнаказанность и покой. В распоряжении мрачного субъекта имелась всего одна ночь, предопределяющая все его дальнейшее будущее. И она наползала грузным саваном, волочащим за собой дремавшую в свете дня луну, ждущую минуту пробуждения. «Походу, все собрал», — утешал он себя, отложив пакет с опасными уликами в сторону. Приличный человек взялся спешно закидывать яму подвернувшимися булыжниками и комками земли, чтобы та не резала глаз, пульсирующий от повысившегося в стрессе давления. Рябые охапки пожухлой листвы латали рубцы лесной подстилки. Несколько парных хлопков ладонями сгладили броскую фактуру поверхности. Наполненный пакет он решил увести куда подальше. Накидать чего-нибудь тяжелого в его утробу и утопить в водоеме, пока мороз еще не до конца оплодотворил водную гладь, а немощный новорожденный лед не мог оказать должного сопротивления. Или, может, раздробить молотком вещественные доказательства в костную муку и смыть в унитаз? На данный момент он не был способен определиться, что с этим всем делать. К такому жизнь его не готовила. Хаотичные мысли об остальных тайниках сплетались с настоящим, в клубок трепыхающихся плотоядных червей, пожирающих замыкающие извилины внутри черепной коробки. Холод сплотился в дуэт с нервным напряжением, зарождая стихийный тремор в конечностях и цикличный стук фарфоровых коронок. Он было начал грызть ногти, но остановился на полпути, вспомнив о грязной перчатке и гигиене. «Твою мать, твою мать!» — заклинал он взять себя в руки. Взволнованный человек не смог придумать ничего лучше, кроме как направиться к автомобилю, чтобы немного побыть в тепле и уюте. Возможно, что вместе с кровью в жилах оттают и мысли, а их привычная текучесть позволит размышлять практично. Сухие ветки хрустели под подошвами, словно обличая грехи приличного человека. Любой шелест казался ему подозрительным и враждебным. До этого еще никогда его слух не обострялся настолько внушительно. Уши улавливали все, вплоть до самых незначительных мелочей. Адреналин брал свое. Нужно было спуститься с каменистого холма, а затем пройти еще немного до того места, где он не так давно припарковался. «Точно, сука, не мой день!» — проворчал он, поднимаясь с щебня, метр слоя которого пропахал задницей пару секунд назад. В напрасных попытках очиститься приличный человек машинально стряхивал грязной перчаткой известняковую пыль со штанов, пачкаясь еще сильнее. Белые облака удушливой взвеси вырывались при каждом шлепке, будто из выбиваемого ковра, спровоцировав громкий и болезненный чих, от которого стрельнуло в висок. «И нервишки уже не те, башка сейчас треснет!» Казалось, что обзор от его лица сузился, а дорога вытянулась, словно резиновый жгут, делая уже знакомый путь в восприятии в разы длиннее и утомительнее. Замерзшему мужчине удалось преодолеть мнимо растянувшуюся дистанцию и уронить ягодицы на разогревающееся сиденье, а злосчастный пакет он усадил на соседнее. «Твою мать, твою мать!» На сей раз универсальная мантра звучала чуть спокойнее, пока он снимал испачканные перчатки. Растерев ладони и растопив их теплом дыхания, он потянулся к бардачку, чтобы закурить. Это была еще одна небольшая геометрическая фигура паутины лжи, сплетенной приличным семьянином. Он пообещал супруге бросить курить, когда начались проблемы со здоровьем, но раз за разом возвращался к пагубной привычке. Ведь курильщик обязательно закурит, если плохи дела. А дела его были плохи. «Куда поедем, милая?» — говорил он с безмолвной чернью пакета, удобно откинувшись на сиденье с прикуренной сигаретой в зубах. В процессе раздумий приличный человек прикрыл веки, наслаждаясь токсичным дымом. Поразмышлять ему имелось о чем. Он будто погрузился в транс, на несколько минут перестал слышать бесконечное разнообразие шумов, превратившихся в наваждение, оказался в вакууме, пока не запахло прожженной на груди тканью. За время, проведенное в дреме, за запотевшим стеклом темнота окончательно восторжествовала над светом. Стук. Звуки вернулись, но уже другие. Ритмичные тупые удары изнутри кузова автомобиля. По всей видимости, щекотливое обстоятельство, спрятанное в багажнике, вырвалось из препаратных ус Морфея. «Твою мать!» Трансформировалась недавняя мантра в нервный возглас, смешанный с гибридом простудного кашля и застрявшего клуба табачного дыма. Он выскочил наружу. Очутившись у багажника и готовясь его открыть, он перестал слышать толчки, которые раньше были так явны. Правое ухо уловило быстро удаляющиеся шаги. Нечто резво скрылось в тени кустов. Шрапнель предположений обстреливала нейроны. Тем временем он открыл заднюю дверь автомобиля и схватил бейсбольную биту, припасенную для экстренного случая. «Эй!» — крикнул он в сторону колыхавшихся зарослей, где еще цеплялась увядающая листва и виднелись подмерзшие белые ягоды. В ответ он получил лишь тишину. Медленными и предельно тихими шагами он приближался к цели, держа оружие наготове. «Вылезай!» Капризная луна не желала иллюминировать сцену, спрятавшись за кулисами туч. Неразбавленная тьма, густая как нефть, заливала глаза. На некоторое время озадаченный человек попытался стать настолько бесшумным, насколько это вообще возможно. Он замер, забыв о дыхании. В тишине слышался только учащенный стук его сердца. Систола предсердий, систола желудочков, диастола. Шорох! Систола, систола, систола, систола! Охотник в нем чувствовал чье-то жизненное тепло посреди окружающего холода. Интуиция подтолкнула его широко шагнуть вперед и силой замахнуться спортивным снарядом. Бам! Звук, который издался бы, ударив он битой по переспелому арбузу. Отдача деревянной рукояти, пронзающей болью, словно электрошоком, прокатилась по сухожилиям, вибрации остановившись в металле обручального кольца. Оружие вырвалось из рук. Клерк среднего звена замер в ступоре. «Что, твою мать?» Воскликнул он, взирая на то, что, хрустя ветками, рухнуло на землю, только что приняв на себя удар. Скудный свет маломощного фонарика, встроенного в зажигалку, выхватывал из тьмы ужасные детали. На земле лежало тело чумазого мальчика лет 12-13, одетого в лохмотья. Удар биты пришелся точно промеж глаз бедолаги. Веки взъерошенного рыжеволосого паренька окрашивались фиолетовым и раздувались с каждым мгновением, а из сплющенных ноздрей красным густым водопадом изливалась кровь вперемешку с соплями. «А ты тут какого хера забыл?» — обращался ошарашенный мужчина к парню, лежавшему в примявшемся кустарнике. Атака оглушила юного незнакомца, но тот частично находился в сознании. Паренек, к его несчастью, видел слишком много. Нельзя было оставлять свидетелей. «Худший день», — прошептал примерный семьянин, зажав зажигалку зубами. Руки мужчины потянулись к шее истекающего кровью мальчика. От полученного сотрясения тот циклично мотал головой из стороны в сторону, словно та стала маятником, как это бывает при приступах алкогольной тошноты, в простонародье именуемых «вертолетами». Под разбитым носом периодически надувался и лопался пузырь из красных соплей. Предполагаемый возраст несчастного напомнил приличному человеку о его собственном чаде. Это не значило ровным счетом ничего, кроме самой промелькнувшей мимолетной мыслишки, незаметно растворившейся в слепой жажде крови. Ладони сжимались на шее хрипящего парня, который нашел в себе силы самоотверженно брыкаться. Руки жертвы, как грабли, шкрябали по одежде безжалостного душителя. Нечеловеческие длинные и острые ногти задыхающегося царапали плотную ткань. «Сдохни уже, ты мелкий ублюдок!» Паренек оказался на редкость крепким орешком. Несмотря на полученную травму, чем ближе старуха с косой на него надвигалась, тем яростнее отвечало тело. Детские конечности наливались стальной мощью, а лицо искажалось, обретая дикие и свирепые черты. Эта пугающая метаморфоза вселяла леденящий ужас в уродливое подобие души злобного человека. Заплывшие кровью глаза мальчишки, не проронившие в отчаянной схватке ни единой слезы, словно снедали фибры внутренней сущности негодяя. «Сдохнешь ты!» — Иступленно кричал кровожадный человек, поднимая за шею ребенка, раз за разом ударяя затылком оземь. «Или нет?» — брызгала слюна на детское веснушчатое лицо. Неторопливая луна решила почтить присутствием лесную сцену, стеснительно выглядывая из-за облаков. Свет небесного тела отражался в зрачках удушаемого. Его лицо вытягивалось, а сферы глазных яблок желтели и делались ярче, будто впитывая лунное сияние, и с каждой миллисекундой все больше виднелись из-под недавно заплывших кровью век. Звериное в окровавленном лике неумирающего стремительно приумножалось, а шея утолщалась и крепла. Он впился острыми ногтями в руки душащего его негодяя, который чувствовал, как под ладонями встают дыбом жесткие волосы, а сухожилия и мышечные волокна мальчика становятся сродни канатам в своей прочности и упругости. Нюх где-то убийцы улавливал запах горелой шерсти, а скромное серебряное кольцо на пальце источало сильный жар при контакте с плотью того, во что перед ним превращался парнишка. Повеяло жареным мясом его бывшей случайной жертвы и его собственным, скворчащим на безымянном пальце. Жестокосердный человек не смог издать ни единого звука. Немое недоумение сковало его гортань. Он только беззвучно кривил рот, испуганно и удивленно вытаращив глаза на трансформирующееся лицо мальчишки, оказавшегося запредельно живучим, словно разгневанная росомаха. Это было новое для него ощущение страха и слабости перед немыслимым. Хищная пасть с громким клацаньем зубов сомкнулась у уха рефлекторно увернувшегося человека, захватив вместо него ветвь растения с мерзлыми ягодами. Зверя, судя по брезгливой гримасе, отвращал этот вкус, и он поморщился в силу возможности анималистической мимики. «Что ты такое?» Все же вырвалось изо рта перепуганного человека. Ответом на вопрос стал удар. Ноги огромного существа, что недавно были лишь умирающим оборванцем, резким толчком отправили взрослого мужчину в полет. Тот отчетливо услышал хруст грудной клетки, а затем почувствовал, как удар вышиб воздух из легких, когда тело встретилось ребрами с твердой землей. Солоновато-железистый вкус заполнял ротовую полость. Вязкое тепло стекало по подбородку. Черный силуэт монстра, освещенный со спины лунным светом, на задних лапах направлялся к недавнему душителю, бессильно кашлящему кровью. Из пасти машины для убийств валил пар. Мускулистый антропоморфный волк старался обильной слюной смыть с длинного языка едкий сок недавно проглоченных ягод. Их вкус явно пришелся ему не по нраву. Зато малое время, пока двухметровый оборотень подступал, жалкий человечишка успел лишь символически заслонить руками лицо и зарыдать. Покалывание пробежалось по паховой области, и под зажмурившимся лежащим, ожидающим неминуемой кончины, начала образовываться пахучая желтая лужа. Рычание молниеносно приблизилось, а на физиономию дрожащего мужчины пролился багряный дождь из его же горячей крови. Обреченный в шоке выпучил зенки, а изо рта вырвалось лишь одно громкое слово. «Сука!» Истошно взвыл он, увидев, что рука лишилась значительной части запястья и трех пальцев. Мизинца, безымянного, за которым раньше было кольцо, и среднего. Монструозное создание смачно чавкнуло человечиной, а затем, словно подавившись, начало трепыхаться и пытаться отхаркнуть проглоченное мясо. Волки не жуют добычу. Они жадно поглощают внушительные ломти плоти, не думая о последствиях. Залитый багрянцем человек схватился за огрызок кисти, чтобы остановить фонтан крови и продержаться еще пару секунд. Рыжий вервольф неожиданно отпрянул от своего беспомощного ужина. Издыхающий не понимал. Чудовище, только что готовое рвать глотку, вдруг скрючилось, обхватив лапами шею, а из пасти клубами начал валить дым. Оно сперва завыло по-волчьи, а затем жалобно заскулило по-щенячьи, когда вспыхнувшее в нем пламя начало проглядываться сквозь толстую шкуру, словно горло стало керосиновой лампой. Страдания некогда могучего существа вырвались наружу ужасающей помесью звериного рева и детского плача. Чем ярче разгорался огонь, тем отчетливее звучал ребенок, а звериные ноты в нем угасали. Свет разрастающегося костра осветил окружение. Инстинкты умирающего заставляли ползти в безопасное место. Израненный человек потерял сознание. Руки в чем-то теплом и влажном. Мягкая субстанция просачивалась сквозь пальцы. Рассудок аморфин. Рассветное солнце, будто нарочно выглянувшее из-за облаков, сверкающим мечом ударило по глазам и ослепило некогда приличного человека. Свежий снежный покров, излучавший безупречную белизну, не позволял едкой пелене слепоты развеяться. «Где я?» — думал он, начав осматривать себя и заснеженное окружение через болезненный прищур. Его руки были по локоть погружены в растерзанное тело крупного животного. Частично съеденная туша оленя еще хранила остатки тепла и не успела закоченеть. Грудная клетка, разорванная с невероятной жестокостью, распахнулась в стороны, открывая внутренности, беспорядочно разбросанные вокруг. Слой мягкого снега, близ убиенного парнокопытного, растопился. Проталина питала землю багряной влагой. Ошарашенный человек изумлялся тому, насколько внимательно восприятие стало акцентироваться на мелких деталях, вроде пара, еле различимого на фоне кипенной бели, что исходило от трупа вместе с последками теплоты угасающей плоти. Одежда на нем превратилась в лохмотья, а подошвы ботинок почти что отсоединились от остального, грозя оторваться в любой момент. Стужа взялась проникать сквозь бреши в неподходящем одеянии, а сухая метель хлестала кожу лица микроскопическими хрустальными лезвиями снежинок, мгновенно обращавшихся в воду при столкновении с нервическим телесным жаром. Человек пытался упорядочить в голове обозримые эпизоды минувшего, которые с трудом поддавались восстановлению, чтобы понять, как он оказался в этой патовой ситуации. Кадры из прошлого молниеносно сменяли друг друга, но он отчетливо ощущал, что изрядной их части просто-напросто не доставало, словно некто умышленно вырезал их из документального фильма, что был заснят им воочию и смонтировал все как-то по-своему. Не так давно пробудившиеся намеки рассудка пока еще не были в состоянии приступить к усердной работе. Голова раскалывалась, но как-то иначе, чем это должно было быть, будто эта странная головная боль не имела корней в физиологии, а являлась лишь результатом соития шока и самовнушения. На данный момент ему никак не удавалось логически сопоставить детали пазла недавней картины событий таким образом, чтобы тот собрался в карту, которая привела бы его в это место и погрузила руки в разодранные останки оленя. Окровавленного мужчину посещали жуткие мысли о том, что теперь он окончательно съехал с катушек, превратившись из расчетливого и хладнокровного охотника в неистового берсерка, движимого одной лишь жаждой насилия. Он начал глубоко сомневаться в том, что те кошмарные вещи происходили в реальности, а не в его воспаленном воображении, когда взглянул на трясущиеся запястья. Пальцы, когда-то проглоченные монструозным существом из его воспоминаний, остались на месте, в отличие от утраченного кольца. «Бред!» — дрогнули липкие губы, измазанные в подмерзшей крови. Тело человека в отрепьях почти не испытывало холода, хотя, казалось бы, в такой мороз должно было коченеть. Первое время он приписывал эту заслугу притоку стрессовых гормонов, не без тени мысли о последней агонии, возможно, надвигающейся в приступе всепоглощающего безумия. Тем не менее, общий физический тонус приятно его удивлял с каждой секундой. К нему пришло осознание, что настолько хорошо, как сейчас, он не чувствовал себя уже очень давно. Мужчина словно помолодел на пару десятков лет, а все его прежде рыхленькие мышечные ткани стали упругими мускулами профессионального гимнаста на пике формы. В подтверждение вышеупомянутому феномену, он, ощутив прилив сил, резким движением точно в ноги имплантировали пружинные механизмы, вскочил во весь рост. Вечно ноющая поясница совсем не болела, будто все грыжи межпозвонков вмиг рассосались. Покоя не давала только усилившаяся чувствительность к ультрафиолету. К нему зрачки привыкали довольно долго и мучительно, но в итоге все же адаптировались. Вертикальная поза, естественная для прямоходящего человека, заставила мозг включиться в привычном режиме и отчасти позволила воспроизвести в памяти то, что произошло до. «Мать твою!» В тусклом и пульсирующем туннеле диафильма из обрывистых воспоминаний, снятом от первого лица, он видел свой автомобиль, к которому, находясь в предсмертном состоянии, он жалко подползал. Он вспомнил тот самый запах горелой плоти, шерсти и детский рев чудовища, от которого готовы были лопнуть барабанные перепонки. «Быть не может». Тогда он, присмыкаясь, все же добрался до машины, чтобы испустить дух на заднем сиденье. Веки сомкнулись, пульсирующая червоточина засосала его сознание и растворила во тьме. Теперь же он каким-то немыслимым образом очутился здесь, наедине с новоявленной зимой, наступившей для него в мгновение ока. Вглядываясь в зверски изуродованную тушу оленя, он не испытывал ни доли отвращения. Напротив, в ней он находил нечто привлекательное. Раньше, Подобное зрелище наверняка бы смутило и, вероятно, вызвало бы рвотный позыв, невзирая на то, чем доселе промышляла его порочная альтер-эго. Сырое мясо вызывало в нем неподдельное гастрономическое влечение, но он чувствовал себя сытым, поскольку его желудок уже был переполнен, создавая ощущение блаженной тяжести. «Интересно», — мысленно обратился он к несуществующему собеседнику. «Сколько времени прошло?» Его угнетали мрачные размышления о том, что он потерял все, что ранее позволяло успешно симулировать жизнь приличного человека. Маску благопристойного члена общества, театральный костюм семьянина, белый воротничок клерка среднего звена с непризрачной перспективой повышения. Каждый из этих прикладных атрибутов, столь надежно прикрывавший его истинное «я», мог быть тотчас заменен на стальные решетки и унизительную тюремную робу. Невозможность возвратиться к прежней жизни с ее иллюзиями счастья и благополучия нависала над ним, как темная туча, готовая разразиться грозой. Он осознавал, что мгновения, когда он еще мог притворяться, ускользают, оставляя лишь безысходность и пустоту, а настоящее и будущее уже не принадлежат ему. Оставался только страх, сжимавший сердце, и тревога, настойчиво напоминающая о скором падении в бездну. Осмысление масштабов утраты поначалу вызывало в нем ярость, а затем блицкригом атаковало всю нервную систему, спровоцировав истерический смех, резко сменившийся пронзительным плачем, заставившим душегуба пасть ниц, несмотря на новое ощущение физического совершенства. Даже если ему и удастся вернуться домой живым, избежать вопросов и подозрений на этот раз будет едва ли возможно. Любые потенциальные оправдания из числа тех, что шли на ум, включая преисполненные изощренные лжи, непременно приведут к этому лесу, способному с легкостью раскрыть все его зловещие секреты. Он даже не знал, сколько прошло дней, не говоря уже о часах и минутах, словно утонувших в черной вязкой смоле. Убийца, чье тело хоть и пульсировало энергией жизни, в один миг обратился в безвестно сгинувшего мертвеца. Неведомые силы коренным образом изменили его судьбу, преградив путь обратно в знакомый мир людей и извращенных наслаждений. Исступление брало верх, но трусливая и самовлюбленная натура отчаянно цеплялась за жизнь, трепеща перед боязнью попасть в пресловутый ад, лицемерно отвергаемый прежде, и понести неминуемое изуверское наказание за все совершенные им грехи. Атеизм, как известно, часто мутирует под давлением обстоятельств, изящно подстраиваясь под переменчивые реалии. В таком крайне разлаженном состоянии психики голосом разума можно было считать лишь примитивные инстинкты, среди которых наиболее ярко выделялся инстинкт самосохранения, ставший для него путеводным маяком. Тот, не умолкая, взывал к владельцу, умоляя его продвигаться вперед, делать шаги, дабы минуть участи, заблудшей в безбрежной глуши бродячей псины, лишенной нюха и зрения. К его сомнительному благу в нем все же тлела искорка моральных сил, и он пустился на поиски следов цивилизации. Искал дороги, тропинки, дома, все, что могло бы помочь. Рваная обувь черпала снег, пока изменившийся человек шел туда, куда глядели глаза и вели ноги. Взгляд его стремился к месту, где кроны деревьев редели, открывая больше пространства. Издалека этот участок леса казался смутно знакомым. Тем местом, где он бросил автомобиль, его возвращение могло пролить свет на волнующие вопросы. Некое скрытое чутье само указывало направление и вело к этой точке. Лютующий ветер, свистевший в ушах, не отвлекал от тягостных дум и усиливал гнет их присутствия. Мысли смыкались в порочный круг, а Борей лишь раскручивал жернова экзистенциальных страданий. Каждый порыв вбивал догадки в виски. Гвоздь за гвоздем в крышку личного гроба. Они не желали стихать, и верно, уже никогда не стихнут, покуда земля продолжает вращаться под его ступнями. В пути ноздри уловили отвратительный запах. Будучи ведомым аномальной остротой нюха и разыгравшимся любопытством, он отклонился от курса, чтобы выяснить, что вызвало столь нестерпимое раздражение рецепторов его обоняния. Зловоние исходило от заснеженного кустарника, сучья в которого гроздьями свисали сочные белые ягоды. Один только взгляд на эти плоды вызывал в нем отталкивающее чувство опасности. В ветвях аналогичных растений он душил рыжеволосого мальчика, который затем обратился в плотоядного монстра. Этот смрад на подсознательном уровне заставлял детоубийцу держаться подальше от скоплений подобных кустов, несмотря на то, что такое решение вынуждало петлять и существенно удлиняло маршрут. Человек в грязных лохмотьях не сомневался. Судьба решится до темноты. Успеет ли он отыскать машину? Шепот чутья вторил. Не выполнит. И его настигнет нечто неотвратимое и ужасное. Хоть рассвет только принялся расправлять лучистые плечи, проклевываясь сквозь пепельную скорлупу туч, шаг следовало ускорить, чтобы успеть с запасом. «Эй!» — услышал изнуренный мыслями человек. «Ты тут откуда такой?» Тот не отзывался, погрязнув по шею в выгребной яме личных терзаний о фатуме кармических наказаний. Богомерзких деяний уже не скрыть, и от тюрьмы, где его, согласно зазорной уголовной статье, будут день за днем опускать физически и морально, пока он не испустит дух, не отвертеться. Не исключал преступник и вероятности того, что длань правосудия настигнет его в виде линчевания руками родителей тех невинных созданий, над которыми он жестоко надругался. Тех несчастных, что он с легкостью лишил жизни ради удовлетворения своих извращенных потребностей. Самосуд, свершенный в подобном контексте, порицать дерзнет далеко не каждый. «Что с тобой? Садись в машину, а то задубеешь к хренам!» Звал басом кто-то в стороне сквозь гулкий ветер. Глубокая прострация детоубийцы блокировала оклики громогласного незнакомца, пока весьма габаритный автомобиль не перекрыл дорогу. «Ну давай, залазь уже!» Настойчиво приглашал его участливый некто внутрь транспорта. «Как тебя угораздило? Ладно, потом расскажешь. Походу, сейчас не до болтовни тебе». «Кто ты?» Не нашел иных слов заиндивевший маньяк. «Я местный лесник», — улыбнулся небритый мужчина конца средних лет. Неизвестный, представившийся лесником, являлся крайне крепким дяденькой, в наружности которого отражались прожитые годы, в течение коих он, очевидно, не чурался физического труда. Темные волосы на голове и окладистую бороду тронула просить, придающая его облику весомость и значимость, наполненную богатством житейской мудрости. Совокупный образ как будто излучал незримую ауру, что невольно внушало доверие и обволакивало тонким облаком теплоты и спокойствия. Его присутствие вызывало противоестественное ощущение близости само по себе. «Это ж моя работа!» — продолжал сурового вида добряк, не переставая радушно сиять улыбкой. «Помогать тем, у кого проблемы в здешних лесах!» Одет он был в камуфляжный костюм, поверх которого небрежно распахнулся подзасалившийся с годами видавший виды пуховик темно-серого цвета. Грязноватая белизна наполнителя местами выглядывала из изношенных швов, словно нароком дублируя седину владельца. «А у тебя явно какие-то проблемы, дружище!» — говорил лесник, смотря в завывающую метель за стеклом. «Сперва пускай хоть сопли оттают, а то вон, уж сосульки под носом висят!» Комфорт вместительного салона напомнил потерявшемуся человеку о его уютном автомобиле, а впоследствии и о теплом домашнем очаге, которое никогда прежде не представляло истинной ценности для его многогрешной персоны. Здоровенный армейский ботинок решительно вдавливал педаль газа. Медвежья пятерня работяги крепко сжимала руль. Волосатое лапище, бугрящееся венами, развитыми связками и сухожилиями, выглядело нечеловечески огромной, особенно в сравнении с тонкими конечностями изнеженных городских жителей, обыденным зрелищем для глаз такого же холеного белоручки. Та самая светлая энергия, исходящая от водителя, теперь вызывала у пассажира необъяснимую тревогу. Смутный душевный хаос, туманом заволокший его ум, не позволял различить источник этого опасения. Непонимание состава коктейля собственных эмоций приводило к подспудному страху перед неведомым. Со стороны наблюдателя это могло показаться обычной застенчивостью. Лесник, несмотря на внешнюю грозность, казался жизнерадостным и дружелюбным человеком. Он априори к себе располагал, как чуткий отец или дедушка, как лидер или вожак. Первые впечатления были такими. Они имели какое-то необъяснимое, пожалуй, что инстинктивное происхождение. Именно это и настораживало. Уставший преступник подумал: «Может, я слишком очерствел, столько прожив в городе? Не разучился ли я видеть в людях простую доброту, привыкнув к сухим формальностям делового общения?» Остальную часть размышления, касающуюся отношений с покойным отцом, он постарался отбросить, ибо эта тема всегда будоражила в нем бесконтрольную ярость. На охоте он делал с ним всякое, о чем мать никогда не узнает. Или все знала, но смиренно молчала. Улыбка водителя, отражение которой детоубийца видел в зеркале, не переставала сопровождать поездку. Зубы лесника имели на зависть ухоженный и здоровый вид. По поводу внешности данного человека, несомненно, можно было сказать одно. Природа щедрой дланью наделила его прекрасной генетикой, как нельзя подходящей для нелегкой жизни вдали от благ цивилизации. «Скоро уж приедем!» «Куда?» — поинтересовался потерянный. «Ко мне домой!» — ответил лесник. «Там переведешь дух и все расскажешь!» После слов «все расскажешь» радостная мимика на миг пропала с его лица, но быстро вернулась, расцветая ярче прежнего. будто какая-то приятная мысль промелькнула у него в голове. «Держи, сынок!» — вручил пассажиру походную флягу лесник. «Бахни, скорее согреешься!» Губитель, мучимый жаждой забвения, не смог противостоять искушению и, отринув всю настороженность, припал к металлическому сосуду. Слепой жадный глоток обволок горло густым разъедающим пламенем. «Твою мать!» — успел ругнуться от тошнотворной горечи некогда приличный человек, тщетно пытаясь выплюнуть выпитое, но уста его немели вместе со всем остальным телом. Зубастый оскал в зеркале растянулся и стал извергать восторженный смех. «Ха, это ты!» — радовался отравитель. «Отлично! Мой старый нюх еще на что-то годится!» Великан замедлил движение, чтобы сместиться и закрыть ручище отпившему рот. «Не блюй, мальчик мой!» — говорил он воодушевленно, пока зелье насыщало кровь пойманного субъекта. «Я б тебе еще влил этого пойла в твою поганую пасть, но у меня на твою шкуру другие планы. Тебе понравится. Скучать не придется, я обещаю!» Тогда в охотничьем домике отец дал попробовать водку. Мертвый волк со стены пронзал его душу своим немигающим взглядом. Физические возможности, еще недавно казавшиеся поразительными, увидали с каждой секундой. Тело пассажира обмякло, но сознание его не покидало. Даже способность кашлять отключилась. Он мог только дышать, смотреть и чувствовать рост ужаса внутри. Тогда он и стал другим человеком. Застреленный зверь все это видел. Обоняние, слух с осязанием, все оказалось практически незатронутым. Вкус снадобья откликнулся воспоминанием об отвратительном запахе того самого кустарника, внушившего ему безотчетное отторжение по пути к проезжей части. Мальчик-волк в пылу проглотил гроздь таких же ягод, когда рвался драть душителя в клочья. Обездвиженный, он лишь теперь уяснил, что именно те дикие плоды, вопреки всему, подарили ему драгоценные секунды жизни, позволив среагировать и прикрыться руками в попытке спастись. На охоте он делал с ним всякое, о чем мать никогда не узнает. Или все знала, но смиренно молчала. «Хорошая тачка!» — заявил лесник, когда выжимал максимум скорости. Эти слова послужили спусковым крючком, сорвавшим с места выстрел в голове парализованного. Озарение, что он сидит в салоне собственной же машины. Он сразу не понял этого, будто некая гипнотическая власть таинственного похитителя исказила восприятие. В роковой момент посадки ему даже померещилось, что облеченный вьюгой кузов внедорожника имел какой-то другой цвет. Тогда его внимание всецело вобрал в себя процесс анализа внешности водителя и мысли о сложившейся ситуации, а все детали, связывающие его личность с автомобилем, куда-то вдруг подевались. Попутно лесник переключал песни из плейлиста прежнего хозяина. Найдя то, что ему понравилось, он заговорил. «А у тебя неплохой вкус для мрази!» — издевательски, но искренне отметил он. Отыскав знакомую мелодию, пританцовывая в сидячем положении, он покачивал головой и приправленным акцентом басом начал подпевать магнитоле. «And the rain fell down». Это была любимая песня парализованного преступника, под которую он впервые наслаждался добычей. «On the cold grey town». По онемевшей щеке скатилась слеза. «And the phone kept ringing». Поющий гигант резко крутнул руль, а старый обладатель машины, как мешок, набитый дерьмом, боком рухнул на дверное стекло. Несмотря на отсутствие двигательных функций, боль от удара виском ощущалась им в полной мере. «And we made sweet love!» Здоровенный ботинок вжал тормоз. «Вот мы и приехали!» От резкого торможения тело швырнуло вперед, и оно впечаталось фасом в панель. Нос размозжился в кровь. «Печально. Видимо, пристегиваться тебя не учили. Но у тебя быстро заживет. Я-то уж знаю. Я ж твой дед, можно сказать». Парализованный отчасти понял, что тот имел в виду. Бородатый исполин откуда-то знал, какие метаморфозы произошли с его организмом за последнее время, но фраза «Я ж твой дед» отказывалась обрести форму в уме, словно осколок чужой пугающей реальности. «Добро пожаловать, внучок», — произнес новоиспеченный предок, выключая любимую песню. «Чувствуй себя как дома». Пронзительный крик, словно застрявшая в горле кость, терзал границы воображения. Знакомое ощущение кошмара, когда хочешь вопить, но рот намертво запечатан. Та самая липкая беспомощность, от которой просыпаешься в холодном поту. Только этот сон, чудовищный и безжалостный, не обрывался спасительным пробуждением. Он продолжал взращивать панику внутри загнанной жертвы, что еще недавно с самодовольной уверенностью мнила себя превосходным охотником. Теперь, сам оказавшись в шкуре беззащитной добычи, он сполна ощутил леденящий ужас, пронизывавший детей в те секунды, когда рука зажимала их рты, а препарат проникал в вены. Но в отличие от них, он не проваливался в блаженное забытье. Он застрял в зыбком пограничье их первого, исполненного страха мгновения. И срок этого заточения ему был неведом. Тогда он и стал другим человеком. Застреленный зверь все это видел. Ноги волочились по снежной массе, чертя за собой линии, ведущие к двери лесного жилища. Крепкие, точно вырубленные из дуба ручищи тащили ватное тело, а кровь из носа алым крапом небрежно размечала проделанную колею. «Приляг, малыш!» — довольно молвил лесник, свалив желанного гостя на диван. «Нас ждет прекрасный вечер!» Вялый или периферический паралич, состояние, при котором нарушается работа мышц из-за повреждения нервов, соединяющих головной и спинной мозг с мускулатурой. Импульс, призванный оживить конечность, замирает на полпути, словно нить, связующая волю и плоть, нещадно оборвана. Однако ощущение прикосновения, тепла и, самое главное, боли остаются неизменными, подобно якорям, что удерживают беднягу в пасмурной гавани яви. Обретению столь тонких познаний в этой области поспособствовали его изощренные интересы. Когда-то давно, изучая, чем лучше усыплять жертв, ему приходилось натыкаться на данную информацию. Удивительно, что она еще сохранилась в лабиринтах памяти. «Ступай-ка сюда!» — кого-то звал похититель. «Ты только глянь, кто к нам пожаловал!» Из соседней комнаты возникла белокурая фея. Ангельское создание лет 12, облаченное в непомерно огромный светло-бежевый вязаный свитер, закрывавший колени, как просторное платье. Ее черты, смутно знакомые пленнику, ускользали от четкого опознания. В голове онемевшего человека роились похожие образы, тщетно перебираемые в мучительном поиске. «Багажник!» — вскрикнул внутренний голос, заточенный в тюрьме застывшего тела. Свирепый взгляд девочки выжигал мерзавца дотла. В каждом его изгибе таилась обоснованная ненависть. Казалось, еще секунда, и она вцепится зубами в горло своего истязателя, оставившего ее погибать в духоте, темноте и холоде. Сквозь этот барьер праведного гнева и собственный трепет перед грядущим роком узник смог разглядеть предвкушение чего-то особенного, того, от чего стыла кровь в жилах. Звериное в глазах юного херувима отчаянно рвалось наружу. «Мила!» — продемонстрировал ему лесник его же бумажник. «Это было в бардачке!» Мясистые пальцы перебирали фотографии. Светловолосая дочурка ее уважаемого отца. Красивый ангел лет 12, которая вся была в мать. И его безумно счастливая жена с запудренными мозгами, удерживающая годовалого сына с пустышкой во рту. И он сам, гордый глава семейства, сидел на диване в дурацком праздничном колпаке и корчил радостный лицемерный оскал, скрывая в тихом омуте белизны безупречных зубов ораву гнуснейших чертей. «Семейная идиллия!» Не прекращая разглядывать слащавое фото, хозяин дома говорил. «Парень, хоть и был не шибко умен, имел доброе сердце. Говорил он мало и только со мной. Я нашел его при смерти, валяющимся на обочине. Какая-то сволочь сбила его и уехала, даже не попытавшись помочь». Не без доли презрения заключил он после паузы. «Люди всегда так делают, когда поблизости нет очевидцев. Своя жопа всегда на первом месте». Жизнерадостность, которую негодяю довелось наблюдать во время недавней поездки, стерлась с лика его надзирателя, когда тот завел разговор о парне. Интуиция, едва он услышал первое слово «парень», сразу же навела на понимание, что речь пойдет о рыжем мальчишке, которого он душил и раз за разом бил затылком оземь, чтобы устранить не там оказавшегося свидетеля. Теперь лицо лесника превратилось в камень, скрывающий за собой готовность вот-вот выдавить скупую слезу. Огорченный мужчина вновь начал рассказывать. «Не знаю, что именно привело его в эти края, но бежал он явно не от хорошей жизни и возвращаться обратно никак не хотел. Люди обычно называют таких, как он, слабоумными, но напрасно. Он был просто другим. Не таким, как все. Особенным. Думаю, он был лучше и чище большинства из них. Он ценил священность жизни, не убивал даже мух с комарами. Каждый раз осторожно ловил их и отпускал на волю. Я не могу похвастаться подобным милосердием». Ангел молчал, не смея нарушать монолог. Девочка лишь терпеливо слушала, периодически презрительно посматривая на окоченевшего. «Как-то он рассказал мне, что иногда бродит по ночам, сам не понимая, что делает. Лунатизм. После того, как я обратил его, чтобы он выжил. Мы прожили вместе несколько лет, и за это время он стал мне почти что родным сыном, Хоть я и обратил его еще ребенком, пользы по хозяйству он приносил немало. Мальчик уважал меня и старался брать на себя всю грязную работу, чтобы я мог сберечь время и силы для его обучения. Ему нравилось учиться, а у меня, видимо, неплохо получалось учить. Виновный теперь не сомневался, что его ожидает наисуровейшее наказание из всех возможных. На этот раз никакие хитросплетенные паутины лжи, никакие затейливые геометрические фигуры обмана не спасут злочестивого от роковой жестокой расплаты. Печальный исполин продолжал повествование. За все долгое время он убегал всего лишь раз 5 или 6, не уходя так далеко. Честно говоря, я бы и не узнал, если бы он сам мне не признался. Лицо его дрогнуло, на миг сжавшись в подобии человеческой скорби, но тут же застыло, вновь обретя прежнюю каменную маску. Лишь непокорные, нахмуренные брови выдавали мимолетное смятение, словно сопротивляясь полному возвращению к бесстрастию. Он напоминал мне меня самого в те времена. Помрачневший лесник сделал небольшую передышку, отложив в сторону стопку фотографий, которую до этого теребил машинально, и возобновил речь. Когда мой наставник нашел меня, такого же жалкого и умирающего, но куда более озлобленного на весь мир. Гнев тогда пожирал меня изнутри, и когда зверь поселился во мне, я решил, что безнадежен. Я был уверен, что однажды лунной ночью сойду с ума, вырвусь на свободу и стану рвать на куски людей, уничтожая все живое на своем пути. При этих словах его глаза будто вспыхнули тем давним гневом. Мой наставник до последнего не терял веры в меня. Он учил контролировать зверя, как делал это сам, как когда-то учил его тот, кто обратил его. В первые дни перед появлением луны он заковывал меня в цепи и поил особым отваром из ягод, чтобы я мог находиться на грани между звериным и человеческим. Это помогало постепенно привыкнуть к тому, что поселилось во мне, и в конце концов совладать со зверем. Отвар облегчал ночную борьбу, подавляя звериное, а днем, свободное от работы время, он учил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы однажды занять его место. Неподвижный маньяк понял, что находился под действием именно этого специального ягодного отвара, сдерживающего зверя, о котором рассказывал лесник. Эффект зелья постепенно ослабевал, и к нему вернулась способность моргать. Когда веко живительной влаги впервые скользнуло по иссохшей глазной оболочке, возникло ощущение, будто то омывает не нежную ткань, а запыленное и помутневшее стекло витража. Пока он не знал, что ждет его впереди, но отчетливо сомневался. Частичный возврат функций телесной моторики уже вряд ли что-либо исправит. Когда я искал пропавшего парня, ведомый звериным чутьем, я дошел до лесного кладбища, которое ты сотворил. Оборотень чувствует своего отпрыска на расстоянии нескольких километров. Эта связь необычайно сильна. Великан замолчал. В зрачках вновь вспыхнул отблеск той былой ярости, словно запрятанный уголек, что таился и тлел в нем всегда, раздутый ветром воспоминаний. Огромный кулак невольно сжался с такой силой, что костяшки хрустнули, кощунственно нарушая траурность тишины. На сей раз названный отец не сдержался. По его щеке, а потом и по второй, медленно поползли тяжелые горькие слезы. Стараясь держаться в руках, он продолжил. «Рев моего умирающего сына чуть не убил и меня самого. Паника и тот давний гнев. Тогда я полностью им поддался». Он сделал паузу, переводя дух. «С трудом совладал с собой. Нашел его тело. Без головы, без шеи. Лишь горсть золы на их месте. Контакт с серебром заставляет кровь оборотней воспламеняться, а он, как я понял, проглотил кольцо. Оно было в центре того пепелища». Поток новой информации, еще недавно показавшийся бы нелепой и страшной сказкой, не укладывался в разуме детоубийцы. Девочка-ангел, будто телепатически разделяя страдания нового опекуна, тоже не сдержалась. Из ее больших светлых глаз хлынули слезы, а зубы стиснулись в злобе. Было видно, что она готова была растерзать прежнего мучителя сию же секунду, но незримая связь с лесником, которую мистическим образом ощущал даже парализованный, невидимыми цепями удерживала ее на месте. «После того, как мой разум начал мириться с тем, что мальчика больше нет в живых, и я, наконец, смог собраться с мыслями и обуздать зверя, я стал чувствовать, что земля под моими ногами — кладбище. Детское кладбище!» Это снова зажгло во мне пламя гнева, которое я давно считал потухшим настолько, что думал, что мог почти полностью его контролировать. Ублюдок уже заждался, когда смерть настигнет его, но постоянное оттягивание давало ему ясное понимание, что быстрой она не будет. Мстители чего-то ждали. «Теперь ты один из нас. Если можно тебя так называть, я дам тебе еще отвара, чтобы подавить зверя. Я решил, что будет слишком уж просто, если ты быстро помрешь. Мы подготовили для тебя феерический финал, засранец». Смеркалось. Лесник запрокинул голову ослабленного подонка и влил тому в глотку горькую, вяжущую жидкость. В этот раз доза оказалась куда более значительной. Эффект наступил практически мгновенно. Беспомощный и напуганный человек мог лишь смиренно ожидать дальнейшего развития событий. Того самого феерического финала. «Этого хватит, чтобы ты подольше не мог шевелиться, но все чувствовал и не смог превратиться», — пояснил лесной гигант, небрежно закидывая на плечо обездвиженное тело. «Да и ей ничего не будет, когда как надо всосется». Парализованный не имел ни малейшего понятия, что ждет его дальше и куда могучий мужчина намеревался его отнести. Тем не менее, кое-что было очевидно. Отделаться одной только поучительной алхимической дегустации у него не выйдет, и даже новообретенные сверхъестественные способности не дадут ему никаких преимуществ, пока он находился под воздействием волчьей ягоды. «Надеюсь, тебе понравится, что я подготовил. Ведь я тебе обещал». Глаза некогда приличного человека уставились в снег, а уши ловили сухой хруст корочки наста. Вскоре снежная тропа сменилась холодным бетонным полом. Его тело бросили на стол, стоящий в центре мрачного помещения, и заковали в кандалы. Через окно виднелось вечернее небо. «Она бы погибла, если бы я не успел», — произнес Ликантроп оправдательным тоном, будто пытаясь уверить самого себя, что дело было не в его прихоти и не в желании заполнить разверзшуюся в сердце дыру. Еще бы час или два, и точно, мороз, теснота и те раны, которые ты ей нанес, привели к гангренам и заражению крови. Я сделал то, что должен был. Девочка-ангел, возникшая из ниоткуда, молча наблюдала за тем, как ее спаситель приковывает ее недавнего палача. Она явно чего-то ждала. Нетерпение читалось в каждом движении. Сверху хлынула густая, жирная жижа. В пространстве повис дух вареного мяса. «Говяжий бульон! Наваристый, с травками всякими!» — уточнил лесник. «Для аппетитности! А то ты наверняка на вкус хуже любого дерьма! Или, не дай, зверь примет тебя за своего!» После этих слов он направился к выходу. «Доброй ночи!» — изрекла плечистая тень на прощание и исчезла за тяжелой дверью. Раздался металлический лязг массивного запорного механизма. Воцарилось беззвучие. Неизвестно насколько. Бесчетное время в томительной и самой продолжительной тишине в его жизни прошло. И он начал различать знакомые звуки вытягивающихся, ломающихся и вновь срастающихся костей, рвущихся сухожилий и трансформирующейся мышечной массы. Такие же, какие ему довелось слышать в ту жуткую ночь, с которой все началось. Ангел, озаряемый лунным светом, обратился в белого демона. Монстр принялся вгрызаться в прикованного душегуба. Теперь тот слышал треск собственных ребер. Он понимал, что его хватит надолго. В процессе раны будут регенерировать, он будет чувствовать все. Каждый укус станет агонией, каждый выдранный кусок мяса — персональным адом. Брызги крови и ошметки плоти долетали до потолка, затем шлепками падали на пол. В голове непроизвольно заиграла любимая песня «And the rain fell down».